311. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться со знанием. Нельзя ожидать удачи, если на учителя существует малейшее подозрение. Так нужно работать вместе, зная, что все, что допущено законами Вселенной, будет сделано. Кто же будет смотреть на это время, как на отдых? Никто, даже не очень прозорливый, не откажет в том, что это время небывалое, и нужно спать, как на бессменном дозоре. Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон – чепуха, безумствует, ибо не видит пути. 312. Почему должны мы считаться с законами Вселенной? Конечно, они для нас разрешают явление Армагеддона. Упуская нить Армагеддона, мы погружаемся в хаос. И нет такой тропы восхождения, когда бы не была нужна нить. Вы знаете эти нити на скалах восхождения. 313. Последствия начала самой великой битвы отзовется прежде всего на сердце человечества. Утверждение сердца особенно нужно сейчас, иначе несознательное сердце не сможет противостать урагану смятения стихий. Потому подумайте о сердце как о срединном начале, связующем нас с мирами дальними. Нужно отдать себе отчет, что именно наиболее отягощает сердце. Ведь не особые события настолько отягощают сердце, как цепи малых соринок дня. Это очень нужно запомнить, ибо великие события даже могут давать особый прилив психической энергии. Но Армагеддон вовсе не состоит из одних великих событий. Наоборот, в нем получают оценку множество мелких действий, и к этому ливню малых струй нужно приучить бедное сердце. Говорю «бедное», ибо оно уже знает в сущности своей великие огненные сферы, но пока должно разбиваться о скалы земли. 314. Вы знаете, насколько мы идем по краю пожара и пропасти. Вы знаете, когда насыщенное молчание означает битву напряженную. Вы чуете напряжение наше. Лишь неразумные и самолюбивые могут думать, что поверх них одни песнопения. Но обращавший взор к беспредельности понимает, что чем выше, тем напряженнее. Так готовьте людей к неизбежной напряженности. Это не значит, что учение влечет к напряжению, но это нагнетание есть закон сущего. Для многих ритм токов будет полнейшей чепухой, но вы знаете эти спасительные воздействия. Будьте уверены в моей близости. 315. Успокоение есть уравновесие напряжения. Объединение сознания есть прежде всего сохранение энергии. Это важное правило обычно забывается. Когда вместо ограниченной физиологии введется психофизиология, тогда можно будет каждому понять, какое значение имеет экономия энергии. 316. Даже великан может быть остановлен маленькой мыслью, если она действует диссонансом. Столько людей оглядываются, вздрагивают, меняют направление и всячески оказывают внимание мимолетным мыслям, даже не замечая их источника. Закон притяжения и отталкивания мыслью проще всего примут музыканты, понимающие консонанс и значение диссонанса при одном установленном ключе для всех пьесы. Кто понимает, что значит провести целое многозвучное сочинение в одном заданном ключе, тот скорее поймет явление основной мысли, даже при многообразии задания. Так, мысль построения не мешает проявлению множества ответвлений, но в том же ключе. И чужое диссонирующее вторжение не проникнет глубоко, если основное задание прочно. 317. Действительно, лишь надо избежать ужаса и разложения, ибо нет такого положения, которое при крепости основания не превратилось бы в наилучшее решение. Так нельзя творить лишь при полном застое и упадке, но каждое стремительное движение уже полно разрешительным созвучием. 318. Люди, имеющие видение, считаю, должны быть внимательно исследованы врачами. При этом будут найдены особые симптомы сердца и нервных центров. Так же, как аденция старой Индии гораздо изысканнее лада западного, так же сердце, сознающее тонкий мир, будет давать несравненно более сложные модуляции тона. Конечно, врачи избегают изучать здоровых людей, и таким образом они упускают из виду ценную страницу, ведущую в будущее. Обычно все чудеса и видения причисляются к разряду истерии, но никто не пояснит, что такое истерия. Скажут, что это повышенная реакция симпатической нервной системы, или укажут на раздражение периферических нервных конечностей. Найдут множество причин и станут применять самые воловьи средства – но не дадут себе труда подумать, нет ли в этих явлениях причин высших. 319. Чудо есть проявление тончайших энергий, неучтенных в химических и физических школах. Чудо не только в левитации или в потере веса, чему вы были свидетелями, но те же тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают в жизни. И эти непонятые и непонятные большинству явления должны быть изучены. Это не некромантия, не спиритизм, но просто наука тончайших энергий. Перед нами сердце человеческое, этот ларец сокровенный, но нужно прислушиваться к нему и подойти к престолу высшему, обмыв руки. Вы видели пример нерадивых врачей, которые не воспользовались прекрасным примером пламенного сердца. Теперь они платят за свою слепоту. Чудо может быть, но нужно соединить тончайшие нити сердца. К тому указываем на необходимость объединения сознания. 320. Соединение деятельности сердца с мирами дальними в древности усиливалось некоторыми механическими приемами. Например, применяли заламывание рук над головой со скрещенными пальцами. Так образовался магнитный круг. Также полагали руки со скрещенными пальцами на место чаши, так, чтобы конец левой ладони приходился против сердца. Так усиливали течение магнитных волн. Но, конечно, сейчас, уча расширению сознания, мы будем избегать механических внешних приемов, гораздо тоньше действовать внутренним сознанием. Мы должны чуять, как касается посылка сознания сущности сердца, вызывая движение вверх, как бы влекущее в беспредельность. Конечно, от состояния атмосферы будут зависеть наши многие ощущения. Можно почуять подавленность или торжественность, но будем знать, что в эти моменты сердце приоткрыло врата надземные. Лишь злоба и страх пользуются проходами подземными.